Глава 6. Почти секс. Хотелось прибить то ли эту недалекую тёлку, то ли самого себя. Опять среагировал на слезы. Почему-то Крис не терпел, когда женщина плачет. Это всегда было слишком невыносимо. Каждый раз хотелось сделать все, чтобы это прекратилось. Вот и сейчас. Сам же предложил. Слабак. Почти секс. Расхохотаться или расплакаться. А то, может, прирезать ее, пока лежит спокойно. Только вот без нее и так крошечный шанс выжить уменьшается вдвое. Ладно, раз сам заикнулся, придется расплачиваться. Крис покосился на женские руки. Относительно небольшие. Вроде ничего особенного, а тела под 100 килограммов подхватывает, как игрушечные. Сильная. Надо с ней осторожнее. Махнет рукой и отбросит в сторону. Сумасшедшая, неопытная корова. Он согласился устроить этот почти секс, только чтобы она успокоилась и была готова к борьбе. Немного жалко, конечно, стало. Глупая тёлочка отчаянно цеплялась за жизнь. В этом они были похожи. Уж стремление задержаться в этом мире Крис мог понять и оценить, как никто другой. Сам был готов на многое. Но главное, чтобы билась, поспешно напомнил он себе. Без нее не выжить. «Слушай ощущения от прикосновений», — приказал он, может, излишне резко. «Если неприятно, сразу говори». Берта согласно моргнула и даже прикрыла глаза, отчего на круглые щеки легли тени от длиннющих коровьих ресниц. «Сколько ей? 20 лет? Миловидная?» — отметил и тут же отбросил мысль с раздражением. «Силы много, а вот ума порядок не отсыпал». Мысленно выругавшись еще раз, Крис сел около лежащей девчонки на колени и взял ее за руку, начиная разминать с пальцев. «Расслабиться, успокоиться». Поживет, как хотела, и в конце концов сама пойдет на попятный, как все женщины. А он и не собирается настаивать. Элементарно. Ладони у нее жесткие. Кто-то много машет топором. Крис задумался. Он не припоминал, чтобы у быков были воительницы. Женщины этого мощного рода сидели дома, рожали и выкармливали детей, а это... сражается? Однозначно нестандартная коровка. Кинжал на всякий случай устроил поближе. Мало ли. «Слушай мои руки. Только их», — хмуро повторил, чувствуя себя не в своей тарелке. «Скоро рассвет, а у них тут почти секс. Очень вовремя, очень к месту. Прелестно устроились. Чуть не зашипел вслух. Хмуро нависнув над лежащей на полу Бертой, он все же действовал. Взял и размял вторую ее руку, едва заставив разжать пальцы. Напряжена. Покачав головой, медленно повел по обеим рукам вверх, к плечам. Женские руки под рукавами сорочки оказались мягкими. Крис молча удивился. После такой силища он ожидал, что они будут на ощупь как мужские, но нет. Мягкие женские руки. «Странная система», — мысленно констатировал маг, ощущая, как сам немного смягчается. «Тело, похожее на жесткое мужское, ощупывать было бы некомфортно». «Приятно?» — уточнил, уже держа большие пальцы на предплечьях. Не открывая глаз, она кивнула. Действуя через сорочку, Крис молча размял напряженную женскую спину, заставляя скованные мышцы немного расслабиться. В яме, куда их поместили, было холодно, но выручала искра. Та самая единственная искра, которую ему было позволено зажечь, делала руки горячими, отчего Бирта с заметным удовольствием подставлялась теплу. «Я согласна на секс». Он вспомнил ее фразу и усмехнулся. «Дуреха, вряд ли ты вообще понимаешь, что такое хотеть». Положив ладони на бока, он медленно повел их к талии, аккуратно обхватывая и сжимая. 1, 2, 3. Теперь ниже. Размяв через штаны поясницу, осторожно погладил бедра, готовый отпрыгнуть в любой момент, если коровка взбрыкнет. Но она лежала спокойно, к сожалению. Это означало, что надо продолжать. Уже уверенно возложив руки на бедра, начал с силой мять, массируя налитые выпуклые ягодицы, одновременно зло отгоняя собственное, начинающееся возбуждение. «Еще не хватало! Остывай!» — приказал себе, концентрируясь на деле. «Кровь! Должен быть приток крови к тазу! У нее, а не у тебя!» В яме было темно, только слабый огонек отбрасывал его тень на темные бревна. В полумраке бывший змей следил за изменяющимся тепловым контуром тела. Берта тихо вздохнула. «Хорошо?» — тотчас спросил он. «Угу», — расслабленно подтвердила она. Ухмыльнулся. Опять угукнула. Коровка угукала часто, с разными интонациями. Похоже, он уже начал разбираться в этой запутанной системе сигналов. Массировать продолжил, прогревая и прожимая плотные крепкие бедра, не делая лишнего, всего лишь приручая к прикосновениям. Но взгляд невольно прилип к выдающимся полушариям, которые по непонятному стечению обстоятельств можно было мять и трогать. Пульс против воли ускорился, а в паху окончательно окаменело. «Что за ерунда? Я ее не хочу. Не могу хотеть такую, как она. Только не этот рот. Это смешно. Глупая, естественная реакция». Злясь на себя, он пытался успокоиться, думая о мануарцах, боли в подбитом глазу. В голове вертелось только одно. «Вместо того, чтобы отдохнуть и накопить сил, я делаю массаж какой-то тёлочке. Как так вышло?» «Переворачивайся на спину», — сквозь зубы вслух произнес, наблюдая, как Берта поворачивается и отмечая изменившуюся тепловую карту тела. «Готово. Разогрелась». Смахнув налипшие соломинки, он положил руки ей на пояс. Заглянул в глаза. «Если хочешь, чтобы я остановился, говори. Скажи, я сразу остановлюсь». Еще раз повторил Крис, надеясь, что она захочет остановки прямо сейчас. «Скажи», — мысленно потребовал он, но Берта только отрицательно мотнула головой и упрямо поджала губы. «Не хочу остановки», — добавила она и покраснела. «Ах ты! Еще запросишь пощады!» Чувствуя злой азарт, Крис потянулся и развязал шнурок ее брюк, вытягивая сорочку. Теплый живот вздрогнул под пальцами. Берта часто задышала. Ласка давала плоды. Крис осторожно погладил мягкую кожу, медленно переходя на бока и постепенно поднимаясь выше. Сейчас испугается. Он был уверен, ждал этого, а еще не торопился. Во-первых, торопиться с неопытной девчонкой — путь к проигрышу. Во-вторых, когда уже за ними придут? Кровь начала гореть, сбивать с толку. Ровные мысли спутались и уступили место совершеннейшей глупости. Крис с тоской подумал о предсказуемых и простых мануарцах, которые хотят логичных в его понимании вещей. Где бродят эти ленивые твари? Жрут, спят, сражаются, тушат. «Ау! Очнитесь, собаки, пора приходить! Я готов! Готов!» Через минуту о мануарцах он думать уже не смог. Кожа под пальцами была слишком нежной, слишком мягкой, чтобы он мог думать вообще. Заставляя себя оставаться поверх белья, Крис коснулся груди. Сжал, ощущая ее полную, восхитительную упругость. Споткнулся подушечкой пальца о затвердевший бугорок соска и подался вперед. Ближе. Огромные карие глаза Берты жалобно и изумленно глядели на него, трепеща от легчайших поглаживаний. Крис забыл о мануарцах, забыл о выживании, жизни, смерти, сосредоточившись только на подрагиваниях теплого женского тела, которое ощущал под рукой. Она не останавливала. Не испугалась, значит. Возбуждение окончательно смешалось со злостью. «Но держись». Он решительно скользнул вниз, проникнув под пояс штанов. Ладонь легла на низ живота, а кончики пальцев мягко проникли еще дальше. Берта не противилась, только затаила дыхание, а затем судорожно выдохнула. Крис также остался пальцами на белье. Не проникал под ткань, формально соблюдая границу, но и этого было достаточно, чтобы ощущать. Им обоим. «Почти, Берта. И... где твоя сила? Кто сейчас сильнее?» Упиваясь своим превосходством, маг жадно всматривался в лицо Берты, не отводя взгляда, с мстительным торжеством заметив, как кровь мучительно приливает к ее щекам. Ласкающе повел горячими пальцами с наслаждением, замечая, как она ахнула, приоткрыла губы. «Кто теперь сильнее? Глупая телочка!» Полностью сконцентрировавшись на сладкой пытке, Крис даже не сразу услышал, как сначала еле слышно, а затем оглушительно громко скрипнули створки открывающейся крыши ямы. Отпрянув от подпрыгнувшей, Берты вскочил на ноги, едва сдерживая рвущиеся изо рта шипящие проклятия. Мануарцы пришли. но очень не вовремя.